Глава шестая. Артем. Она выходит из кабинета, а я стараюсь сидеть за столом, сжимая челюсть до ломоты в зубах. Иначе сейчас возьму что-то тяжелое и запущу в ничем не повинную дверь, как делал это не раз. Вот ведь стерва, обязательно последнее слово должно остаться за ней. Не могу подавить в себе желание взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть, чтобы выбить из нее наглость и строптивость. Хотя представить ее серой мышью или покорной куклой довольно сложно. Кулаки сжимаются сами по себе, а напряжение после разговора с девчонкой не хочет спадать. Еще немного, и я сорвусь, что бы там ни советовал мой психолог. «Артем», — всплывают в памяти слова, — «вы должны научиться сдерживать свои негативные эмоции и научиться расслабляться. Вы постоянно пребываете в нервном напряжении». Расслабишься тут, как же. С таким-то вызывающим постоянное раздражение фактором, который будет 2 недели маячить перед глазами. Я тоже хорош, нафига мне нужна была эта сделка? Хотел загнать девушку в угол, а в результате загнал сам себя в кабалу. Она сведет меня с ума, честное слово. Я точно не выдержу и сорвусь. Стук в дверь заставляет вздохнуть и прийти в себя. «Артем, все в порядке?» В открытое пространство просовывается голова домработницы. «Все нормально, Светлана Петровна». Киваю головой, разжимаю кулаки. Знаю, что женщина за меня переживает, наверное, даже больше, чем за собственного сына, который забыл, что у него есть мать. «Вы так громко кричали с этой девушкой!» Вздыхает. «Я уж подумала, что...» Она запинается, глядя на меня. «Я себя контролирую, не переживайте». «И слава богу, что она ушла», — улыбается домработница. «Может, тебе чего принести?» «Холодного чая с мятой и лимоном», — усмехаюсь. «И кстати, женщина уже практически закрывает дверь за собой, но резко ее снова распахивает. Девушку зовут Катя, и она будет тут жить». «Что?» Ее глаза распахиваются еще шире, чем дверь, которая с грохотом ударяется ручкой о стену. «Ты с ума сошел?» «Наверное, сошел, раз сам ей предложил». Улыбаюсь реакции женщины, которую знаю практически с раннего детства. «И это не обсуждается». Поднимаю руку, останавливая Светлану Петровну от дальнейших комментариев. «Как бы чего ни случилось». Она кивает головой из стороны в сторону и уходит. «Надеюсь, что не случится». Даже не уверен, примет ли девушка мое предложение, несмотря на то, что загнал ее в угол. Такая может и в суд попереться, с нее станется. Конечно, я надеюсь, до этого не дойдет, потому что судиться с ней я не собираюсь. Немного надавил, чтобы не сопротивлялась. Но ведь она-то об этом не знает. Идея о совместном проживании, точнее о том, чтобы Катя увидела мою жизнь изнутри, пришла мне недавно. Немногим раньше последней статьи. Когда девчонка в очередной раз перекрутила мое поведение на свой манер. Я вообще изначально не подозревал, что местная желтая пресса выделила моей персоне целых 2 страницы с подробными описаниями моих похождений. Глаза открыл Пашка Балабанов после статьи, где Катя нагло стырила мои фотки из Инстаграм, на свой манер перекрутив все события. «Не знал, что ты у нас местная знаменитость!» И тебе посвятили целую рубрику в журнале. Усмехался Пашка, сидя в этом кабинете, как раз на том месте, где 10 минут назад пребывала Катя. «Поздравляю, дорогой, ты теперь такой популярный». «О чем ты?» Нахмурив брови, спросил парня. «Как же все только и говорят о новом герое, Артеме Вишневском, который покорил Америку». «Ты можешь нормально мне объяснить, что происходит?» Я, как обычно, начал выходить из себя. Не люблю, когда ходят вокруг да около. «Наш местный глянцевый журнал для баб, Шик, становится очень популярным благодаря тебе. Какая-то милашка, явно к тебе, Артем, неравнодушна. Раз 3-й месяц подряд пишет о твоих похождениях». Журнал я нашел у секретаря, которая работала еще с отцом. Она так же, как и Светлана Петровна, ревностно относилась к любым высказываниям и статьям, по ее мнению, порочащим мое светлое имя. «Я бы этой милашке все волосы повырывала!» — зло шипела Нина Степановна. Какая хамка! Надо же, так моего мальчика оклеветать! Но вы бы меньше всякую ерунду читали. Вернул назад журнал, пробежав глазами статью. Артем, говорю тебе, подай на нее в суд за клевету. Нина Степановна, дорогая, приобнял женщину за плечи. Спасибо вам за поддержку, но не стоит, поверьте, даже время тратить на таких идиоток, которым нечем заняться. Пусть поднимет себе девочка рейтинги, мне не жалко. Когда в следующем выпуске вышла статья про мои похождения, я решил прикольнуться. Специально собрал знакомых девчонок и устроил в центре города танцы с распитием шампанского. Милашка не подвела и все оформила в лучшем виде. Может, совпадение, а может, надо действительно сказать Кате спасибо. Но после ее писулек дела мои пошли в гору. Я не зацикливался на этом, но каждый месяц не оставлял ее без работы. Правда, немного задело за живое, когда она написала про фотосессию, забыв упомянуть, что делалась она бесплатно. А еще и для того, чтобы помочь онкобольным детям. Я и сам тогда перечислил немалую сумму, о чем милашка промолчала. Она также не написала о том, что я пожертвовал крупную сумму в местный благотворительный фонд. А еще ежемесячно спонсирую 2 детских дома. Видимо, полуголый Артем Вишневский куда более интересен читательницам, чем судьба детей-сирот. Я не придавал значения ее статьям и даже не пытался узнать, кто она такая. Если бы не этот дурацкий день рождения, а также урод, который напился и начал приставать к девушке друга. Я бы и дальше не интересовался журналисткой, но она третий раз задела меня за живое. И ладно бы меня, но тонкие намеки в адрес моих друзей я простить не смог. Узнать всю подноготную миланской Екатерины Григорьевны не составило труда. Мать уже больше 10 лет за границей. Девушка живет сама и, как я понял, зарабатывает тоже сама, не ожидая ни от кого помощи, раз до сих пор не замужем. И еще бы, с таким-то темпераментом и несносным характером выдержать ее не каждый сможет. Да и зарабатывает каждый, как умеет. Светлана Петровна тихонько входит, прерывая мои воспоминания. Ставит на стол стакан с янтарной жидкостью, проводит рукой по моей голове и улыбается. «Вы уж не обижаете Катю», — усмехаюсь в ответ. «Она неплохая, правда строптивая слишком и не сдержанная. Прямо как я». «Ладно уж, переживу». «Будем перевоспитывать», — говорю вслед, и после того, как закрывается дверь, добавляю. «Если она приедет завтра». Мой взгляд останавливается на календаре, и рука со стаканом замирает в воздухе. «Черт! Пятница, как я мог забыть?» Балбес безмозглый. «Ну надо же! Не мог предложить девушке переехать ко мне через неделю. Придется от нее отмазываться на целый день, если она все-таки переедет ко мне. Не хочу, чтобы об этой дате кто-то знал, тем более она. Ведь точно напишет потом на свой манер с издевкой. Не выдержу, если начнут сочувствовать или обсуждать мое поведение в этот день». Холодный чай с мятой расслабляет, после чего иду в комнату с тренажерами, чтобы снять окончательно напряжение. Мне нравится заниматься, особенно по вечерам. Утром, как обычно, я проснусь в плохом настроении, а времени перед работой в обрез. Приходится поддерживать форму по вечерам. Чтобы не тратить время на поездки, выделил одну комнату в доме для тренажеров. И так этих комнат тут до хрена. Надо же чем-то их заполнять. Мышцы гудят после штанги и беговой дорожки. Но мне нравится эта ноющая боль. Напряжение спало полностью, остается контрастный душ и здоровый сон. Интересно, что принесет завтрашнее утро, кроме плохого настроения, которое вот уже 5 лет меня неизменно преследует? Засыпаю быстро, а утром открываю глаза раньше будильника. Бреюсь перед зеркалом, думая о симпатичной блондинке. Неужели проигнорирует? Злость закипает с новой силой. В 8 часов спускаюсь вниз, одетый в костюм с белоснежной рубашкой, чтобы выпить кофе. Здороваюсь с домработницей, пожимаю руку начальнику охраны, который так же, как и секретарь, остался со мной, несмотря на мои выходки. «Артем, я...» — начинает мужчина. «Виктор Иванович, даже не начинай!» — перебиваю его. Я поеду за рулем сам. Ты же знаешь, меня это успокаивает. И хорош за мной машину сопровождения пускать. Пожалей, ребят. Все равно оторвусь, назло тебе. Я отвечаю за твою безопасность, сверлит своим пристальным взглядом. Да кому я нужен? Бурчу в ответ. Все. Поднимаю руку в предупреждающем жесте. Еще раз увижу машину сопровождения в зеркале, уволю тебя. Мужчина усмехается, а я злюсь. 9:05. Неужели... Виктор Иванович! Раздается в динамике рации. Тут девушка какая-то. Говорит, к Артему Валерьевичу жить переезжает. Пропустить. Отвечаю вместо начальника. Ворота откройте, пусть заезжает. Через 5 минут входная дверь распахивается, и на пороге появляется Катя. Охранник заходит за ней следом с огромным чемоданом. «Ты опоздала!» Зло смотрю на нее, а в душе ликую своей маленькой победе. «И тебе доброе утро, Вишневский!» Улыбается в ответ. «Куда можно вещи отнести?» Нагло игнорирует мой строгий взгляд. «Если теперь я из-за тебя опоздаю на работу, тебе не поздоровится!» Но она продолжает нагло скалиться, и мне непонятно. То ли скрывает свою нервозность, то ли правда мой тон ее не вдохновляет на дальнейшие перепалки. «За мной иди!» Поворачиваюсь и направляюсь к лестнице. «Может, поможешь чемодан донести?» Слышу в спину. Разворачиваюсь к ней лицом, наблюдая, как ее брови ползут вверх. Охранник маячит сзади девушки, подхватывает ее вещи и ждет. Второй раз показываю ей свою спину и следую дальше. Слышу стук каблучков сзади, но девчонка молчит, как ни странно. Был уверен, что сейчас она выдаст что-нибудь нелицеприятное и начнет злиться, чем поднимет мне настроение. Останавливаюсь в самом начале коридора и резко разворачиваюсь лицом к лестнице, а Катя упирается мне в грудь. «Ой!» – теряет равновесие, но я подхватываю ее за талию, не давая упасть назад. «Аккуратнее». Она поднимает глаза, а я на долю секунды теряюсь. Ни намека на неприязнь или злость от моей выходки с этим дурацким предложением. Мы стоим в такой позе несколько секунд, глядя друг другу в глаза. «Может, отпустишь?» Прерывает молчание первой, вырываясь из моих объятий. Делаю шаг назад, убирая руку с талии. «Моя комната». Показываю на крайнюю дверь. «Тогда займу напротив, если не возражаешь». Ехидно улыбается, ни капли не реагируя на мое плохое настроение. «Не возражаю». Бурчу, распахивая нужную дверь. Девушка заходит в комнату, за ней охранник, который ставит на пороге чемодан и удаляется. «Круто, Вишневский!» Поднимает большой палец вверх, осматривая интерьер. Вся комната выдержана в светло-коричневых тонах, включая ванну и балкон, который здесь имеется. Комплимент звучит так неожиданно, а самое главное – искренне. И я во второй раз теряюсь, что же ей ответить. «Пошли, еще надо познакомить тебя с персоналом». «Я вообще-то хотела переодеться». Смотрю на ее внешний вид. Босоножки на каблуках, обтягивающие джинсы и майка белого цвета с огромным красным сердцем посередине. Правда, вырез сегодня намного скромнее, чем был вчера. Ошибкой многих представительниц прекрасного пола является мнение, что нужно дефилировать перед мужиками полуголыми, чтобы привлечь к себе внимание. Поверьте, девушки, вы куда сексуальнее будете смотреться в коротких юбках, которые прямо хочется снять, а также в обтягивающих джинсах, когда мужская фантазия сама дорисовывает, что же под ними находится. Точнее, как быстрее туда пробраться и избавить вас от ненужной одежды. Внешний вид Кати никак не подходит для офиса, но не могу отказать себе в удовольствии и позлить ее. Опаздывать не надо было. И так сойдет. Киваю, беру ее под руку и нагло вывожу из комнаты. Возле лестницы отпускаю, и она движется следом. Мы подходим к столовой, где домработница с начальником охраны замерли в немом изумлении, глядя на девушку. Жду, когда она со мной поравняется. «Здравствуйте», – произносит первый. «Меня зовут Катя». «Это Светлана Петровна», – представляю женщину и так кивает. «Отвечает за порядок в доме. 2 раза в неделю приходит персонал из фирмы для уборки. но я в это время на работе, поэтому даже имен их не знаю. А этот сердитый дядька — Виктор Иванович». Мужчина тоже кивает в ответ. «Начальник службы безопасности. Поближе познакомишься позже, а теперь поехали». Разворачиваюсь и направляюсь к выходу. «Артем!» — слышу в спину мужской голос. «Иваныч, даже не начинай. Сказал, уволю». Останавливаюсь возле двери и поворачиваю назад голову. Катя стоит на месте, глядя по очереди то на меня, то на вышедшего из столовой мужчину. «Давай, шевелись!» Командую ей, открывая дверь. Она последний раз бросает взгляд на Иваныча, после чего направляется ко мне. Пропускаю ее вперед, выходя следом на улицу. Мерседес Гелендваген черного цвета, в простонародье называемый просто гелик, стоит возле открытых ворот с уже работающим двигателем. «Ключи». Останавливаюсь возле машины и протягиваю Кате руку. «Какие?» Девушка изумленно смотрит на меня. «От твоей тачки». «Зачем они тебе?» «Если ты помнишь, то 24 часа в сутки будешь находиться рядом. Соответственно, ездить будешь со мной. А твою машину загонят в гараж. В ближайшие 2 недели она тебе не понадобится». Девушка вздыхает, но лезет в сумочку за ключами. Передаю их охраннику, а ей кивком указываю, чтобы садилась на переднее пассажирское кресло. Знаю, что надо открыть дверь и помочь ей забраться в салон, но продолжаю демонстрировать свое плохое настроение. Очень хочу вывести ее из себя. 5 минут мы едем молча. Катя больше не улыбается, а я смотрю на дорогу. Меня всегда успокаивает езда за рулем, особенно по утрам, когда не хочется смотреть на мир в принципе, не то чтобы куда-то ехать и что-то решать. «Можно вопрос?» Боковым зрением наблюдаю, что она повернулась ко мне лицом. «Попробуй», — продолжаю смотреть на дорогу, сжимая крепче кожаный руль. «Что хотел от тебя, Виктор Иванович? И за что ты его уволить грозился?» «Ты задала 2 вопроса». Не поворачиваясь к ней, бурчу. «На какой отвечать?» «На любой. Предоставляю тебе право выбора». «Ненавижу, когда за мной плетется сзади машина сопровождения». Смотрю прямо перед собой. «Может, не стоит пренебрегать своей безопасностью? Все-таки ты известный человек в нашем городе». Девушка говорит очень спокойно, а меня это бесит. Хочу всплеска эмоций, а не заботы о себе. «Я ответил на твой вопрос и не намерен тебе что-либо объяснять». «Ты всегда такой недовольный по утрам?» Продолжает свой допрос. «Всегда». «А я уж думала, это из-за меня». Усмехается, поправляя волосы и садясь ровно. «Обычно я еще ору. Поэтому, если не хочешь услышать, как это происходит в реале, лучше заткнись». Она опять усмехается, но не комментирует, а зря. Я бы с удовольствием выплеснул на нее пар, а еще лучше поупражнялся в остроумии рядом с этой красоткой. Как у нее вчера горели глаза, метая искры, а грудь ходила ходуном, когда она злилась. Стану про себя, вспоминая эту картину. Интересно, удастся мне и сегодня добиться такого эффекта? До офиса добираемся в тишине. Я готовлюсь к очередной мести, а Катя просто смотрит по сторонам. На входе объясняю охраннику, что девушка с сегодняшнего дня работает у нас, и ее нужно запомнить в лицо, а также пропускать безоговорочно. Лифт везет на 7-й этаж, крайний в здании, которое принадлежит моему холдингу. Катя рассматривает интерьер с интересом, не обращая, кажется, на меня никакого внимания. А меня это бесит. Вот прямо сейчас, сию минуту, готов сорваться и наговорить кучу гадостей, чтобы убрать с ее лица эту надменную полуулыбку и интерес к окружающей обстановке. Сотрудники проходят мимо, здороваются и косятся на девушку, но ту, похоже, их взгляды не волнуют. Доходим до приемной, открываю дверь и пропускаю девчонку вперед, заходя следом. «Доброе утро, Артем Валерьевич!» Секретарь улыбается и протягивает мне стопку корреспонденции. «Доброе, Нина Степановна!» Киваю в ответ, забирая пачку бумаг. «Знакомьтесь, мой новый личный помощник Екатерина Григорьевна. С сегодняшнего дня будет меня везде сопровождать». «Здравствуйте!» Катя улыбается. «Доброе утро!» Довольно строгим голосом отвечает ей женщина. «Очень приятно!» «Да, кстати». Поворачиваюсь к девушке лицом и усмехаюсь. «Впервые за утро, потому что сейчас последует моя маленькая месть. Первая, но не последняя за сегодняшний день». «Это та самая милашка, статьи которой вы зачитываете до дыр, уважаемая Нина Степановна». Наблюдаю за произведенным эффектом. Глаза секретаря наливаются кровью. Взгляд становится злым, а Катя смотрит по очереди то на меня, то на женщину, еще не понимая, что ее ожидает. «Да как вы посмели!» Нина Степановна медленно встает с кресла. «Писать гадости на нашего Артема! Такая очаровательная девушка и такая хамка!» «Я...» Катя начинает краснеть, но секретарь ее перебивает. «Никогда в жизни не подумала, что милая и добрая девушка посмеет так очернить светлое имя Артема». «Добрая» — это она, конечно, погорячилась. Но в целом я доволен и согласен с женщиной полностью. Грудь девчонки вздымается. Она тяжело дышит, продолжая краснеть, но молчит. Бросает на меня взгляд полный ненависти, а я в ответ ехидную улыбку. «Вот и познакомились», — подмигиваю Нине Степановне, обнимаю Катю за плечи и направляемся в сторону моего кабинета. «Урод!» — шипит, когда мы заходим в комнату, сбрасывая мои руки. «Зачем?» «Ты же хотела рейтингов и славы». Направляюсь к своему креслу. «Вот и пожинай теперь ее лавры». «Ты же знал, что она так отреагирует», — кидает сумку на пол, отодвигая один из стульев. «Конечно, знал». Разваливаюсь в кресле, продолжая ухмыляться. Любой негатив по поводу меня Нина Степановна воспринимает близко к сердцу. «Тебя она ненавидит, потому что ты поливаешь меня грязью больше всех. Дал возможность женщине познакомиться с тобой и высказаться». «Мог бы и промолчать», — бурчит под нос, но я слышу. «Мог бы, но не стал», — развожу руками. «Ты же у меня не спрашивала, когда писала обо мне гадости, нравится мне это или нет. Вот и привыкай, что у любой славы есть не только положительные стороны, но и отрицательные». «Доволен?» — поднимает на меня глаза. «Чем?» Брови ползут вверх. «Своей местью и произведенным эффектом». «А-а-а», усмехаюсь, — «ты об этом?» «Пока нет, но еще все впереди. А теперь, если не трудно», — меняю тон на деловой, — «принеси мне кофе, пожалуйста. У секретаря и так много работы, скоро совещание, а ты бездельничаешь». «Ладно». Как-то слишком быстро она соглашается и встает с места, направляясь к двери. «Надеюсь, мышьяк ты с собой не прихватила?» — кричу ей в спину, а она резко поворачивается ко мне лицом. «Жаль, что я об этом не подумала, но на будущее учту», — кривит губы в ехидной улыбке и скрывается в приемной. «Хоть какие-то эмоции, и это не может не радовать. А то сидит, как зверек затравленный. В глубине души понимаю, что поступил подло, но очень хочется ее позлить. Как-то неправильно она на меня действует, точнее, совсем не так, как мне хочется. Вместо ощущения полной удовлетворенности своей маленькой местью, чувствую себя последним негодяем. Может, стоит прекратить все это?» Час до совещания пролетает быстро, даже незаметно. За просмотром бумаг не замечаю, как стрелка часов подходит к 10, и в дверь стучит Нина Степановна, напоминая, что пора выдвигаться в конференц-зал. Встаю и вместе с Катей направляюсь в комнату напротив, двери которой также выходят в приемную. Сажусь в кресло по центру, кивком головы указывая девушке, чтобы она взяла один из пока еще свободных стульев и села рядом со мной. Конференц-зал начинает заполняться сотрудниками. На носу новый проект, поэтому сегодня собираю начальников отделов, юристов, дизайнеров и всех тех, кто лично будет участвовать в его разработке. Девушка с интересом рассматривает входящих людей, кивает им в ответ на приветствие и наблюдает, как они рассаживаются вокруг огромного стола для переговоров. В глазах неподдельный интерес, а я в глубине души ликую и готовлюсь к мести номер 2. Секретарь сегодня отсутствует на совещании, так как ждет важный звонок для меня. Начинаю сам, когда все усаживаются поудобнее и замолкают. «Добрый день», — осматриваю всех присутствующих. «Поздравляю с началом нового многомиллионного проекта. Все мы молодцы, что решились на это и готовы продолжать работать вместе. Делаю паузу, дав возможность народу поулыбаться друг другу и немного пошуметь. А теперь начнем с новости. Хочу представить вам мою новую ассистентку, которая будет помогать мне в работе над проектом. Екатерина Григорьевна. Поворачиваюсь лицом к девушке. Все-таки мне доставляет удовольствие за ней наблюдать. Она смотрит на удивленные лица в зале, которые оценивают ее с возрастающим интересом. Поворачиваюсь назад к публике. Прошу любить и жаловать. Да. Во избежание сплетен и дальнейших пересудов сразу же скажу. Мы живем с моей новой помощницей в моем... Делаю акцент на слове. Доме. И спим, конечно же, в одной постели. Надо же мне иногда стресс снимать. Поэтому Екатерина Григорьевна будет находиться 24 часа в сутки со мной рядом. Так что, милые барышни, на время прошу перестать мне строить глазки, так как я занят своей очаровательной помощницей. Мужчины смотрят на Катю с вожделением, женщины подавляют смешки, а я чувствую прожигающий взгляд на щеке. Кажется, сейчас разразится катастрофа. Поворачиваюсь лицом к девушке и подмигиваю. Она покрывается красным цветом, ноздри раздуваются, глаза метают уже не искры, а целые молнии, а грудь под тонкой маечкой вздымается от тяжелого дыхания. Все, конец. Сейчас точно меня убьет. Только почему я не чувствую вкуса победы от своей мести? Наоборот, в голове набат из колоколов, оповещающих мне, какой я идиот. И впервые в жизни я не знаю, что делать дальше.